Хм, можно, конечно, вот только мы так и не нашли тайник. Да с чего ты взял, что он вообще тут есть? Помоги лучше окно открыть, оно тут на замок заперто. Так просто уничтожь его тьмой, в чем проблема? Резерв только начал заполняться, экономлю на всякий случай. Уж очень мне не понравилось состояние полного истощения. Блин, поздно, не успели, они сюда идут. Сколько их? Всего пятеро, но к нам идут трое. Два стражника остались на лестнице, осматривают трупы. Эй, кто там, выходи, раздался голос одного из незваных гостей, прикид которого явно был дороже и качественнее обычного стражника. Как он тебе заметил? Прошипел Сёма. Не знаю, может на понт берет? Я приподнял нас менталом в воздух, чтобы случайно не выдать себя неосторожным скрипом, и повторил трюк с засадой на потолке. Не дождавшись ответа, стражники двинулись в сторону кабинета, держа в руках обнаженное оружие. Дверь они открыли пинком, стремительно ворвавшись в помещение. «Никого», — произнес тот, что стоял справа, при этом убирая меч обратно в ножны. «Кто их так интересно?» — спросил левый стражник. «Потом разберемся. Собирайте все бумаги, все, что найдете, и побыстрее», — скомандовал приодетый. Сам он стремительным шагом направился к одной из стен, присел около нее и начал там ковыряться. «И во что все это собирать?» – пробурчал правый стражник, закрутив головой по сторонам. «Уж не знаю, что он хотел найти на потолке, но зря он начал задирать голову вверх. Хотя, с нашей стороны тоже было глупо предполагать, что они нас не заметят. Приземлились мы почти бесшумно. Еще в полете я захлопнул дверь, чтобы оставшиеся снаружи стражники не успели среагировать. Убивать ни в чем не повинных людей как-то не хотелось. Шлемы, которые красовались на головах стражников, возможно, могли спасти от удара по голове, но вот с защитой челюсти у них был полный швах. Нам с Семой хватило нанести по одному удару, чтобы вывести своих противников из строя. Причем сделать это так, что копающийся у стены их начальник ничего не заметил. «Есть!» — вдруг вскрикнул он, отчего я вздрогнул. «Как все соберете? Возвращайтесь обратно в... Давай сюда!» — произнес я, удерживая нож у его горла. «Я смотрю, ты неплохо разбираешься, что тут и как!» «Сюд!» — закричал было он, несмотря на угрозу своей жизни. Пришлось двинуть ему в челюсть, чтобы не шумел. То, что он прямым ходом рванул к тайнику, который мы, затратив кучу времени, так и не нашли, говорил о том, что с чистыми он вась-вась. «Проверь, услышали или нет!» — попросил я друга, убирая нож обратно за пояс и поднимая выпавший из рук стражника кожаный сверток. Сёма подошел к двери и припал глазом к замочной скважине. Смотрит в нашу сторону. «Зараза! Что там? Идут к нам, только их теперь четверо. Еще двое только что поднялись. Может, все так через окно?» «Поздно», — ответил я, выглянув из-за шторы. «Там целая толпа идет. И что делать?» Так не хотелось убивать стражников. Но, с другой стороны, они видели наши доспехи, а это явная примета. Я, похоже, их ни у кого не видел за все время. «Командир», — раздался приглушенный голос из-за двери. «Там заключенных привели. Куда их?» «Как в тот раз в подвал. Заключенных?» Я еще раз выглянул в окно и в этот раз обратил внимание на то, что большая часть людей как-то странно идут. Руками не шевелят, шаги делают чуть короче, чем это обычно делает большинство людей, да и одежда на них отличается от облачения стражников. «Командир, они рядом, что делам?» «Мочим уродов». «Ты чего?» – удивился Сёма. «Они привели пленных, для чистых». «Понял, я готов, погнали», – произнес я и толкнул менталом дверь. Силы я не пожалел и вышло так, что слегка переборщил. Вместо того, чтобы распахнуться, дверь просто вынесла. Стражника, который шел первым, просто снесло. Пока он приходил в себя, мы расправились с остальным, а затем добили и его. Тех, что в кабинете, надо в расход. Главного пакуем, надо будет его расспросить, кто еще замазан в этой теме. Сёма справился быстро. Я все это время контролировал лестницу. К моему удивлению, на шум так никто и не пожаловал. Неужели уже успели забраться в подвал? Готово. Идем в подвал? Да. Разделимся. Вместо ответа приятель одарил меня взглядом, через который, вероятно, постарался выразить все свое отношение к моему такому тупому предложению. Ну, нет, так нет, пожал я плечами, первым спускаясь с лестницы. Стражники не считали нужным скрывать свое присутствие, поэтому мы узнавали о них раньше, чем они о нас. Для них это означало лишь то, что, в большинстве своем, они умирали раньше, чем успевали обнажить оружие. до помещения, из которого в подвал вел проход, мы добрались за пару минут. Перед тем, как спуститься под землю, проверили улицу. Два стражника очень удивились, увидев нас. Прежде чем убить, я расспросил одного из них о количестве народа, который они сюда нагнали. После этого прикинул количество убитых нами. Вроде сходится. Стражники, которые спустились в подвал с пленными, времени зря не теряли. Они уже привязали половину пленных к знакомым нам рамам. Одежду, при этом, с последних пока не снимали. Хотя, не всем так повезло. Когда мы оказались внизу, то увидели, что один из стражников вовсю лапал одну из пленниц, а остальные при этом громко ржали и подбадривали приятеля. Так они и умерли, с глупыми улыбками на лицах. «Вроде все», — произнес я, счищая с себя кровь. «Что с этими делать будем? Может, просто развяжем и свалим?» «Да ну, не бросать же их здесь», — возразил Сёма. «Посмотри, они так истощены, что я не уверен, что они смогут подняться по лестнице наверх. Да сюда же они как-то дошли», — возразил я. «Странно, но пленники действительно еле шевелились, лежа на полу. А когда мы отвязали тех, что были зафиксированы на рамах, то они рухнули на землю безвольными мешками. И что ты предлагаешь? Мне самому не хотелось их тут бросать, но не тащить же с собой. Вытаскиваем их отсюда, грузим на какую-нибудь телегу и везем в дом твоей новой подружки. Шутишь? Сомневаюсь, что она сильно обрадуется. У тебя есть другие варианты?» — возразил Сёма. «Нет, но... давай, лучше поторопимся, мало ли что. Как погрузим и поедем, там можем уже поспорить. А пока не будем терять время. С Иссией сам будешь разбираться», — пригрозил я, подхватывая первую пару тел. 8 человек. Именно столько стражники пригнали чистым на убой. Причем там были не только молодые парни и девушки, но, скажем так, возрастные. И даже один ребенок. Мальчик, лет 10-11. Скоты. Найти телегу оказалось несложно. Как и лошадей. Ни одного из слуг мы за все время так и не увидели. Либо убежали, либо спрятались. В любом случае, они поступили мудро. Главного стражника мы погрузили последнего, вместе со всеми бумагами, что были у чистого в кабинете. Потом разберемся, вдруг найдем что-нибудь интересное и полезное. До дома Иссии добрались быстро. За всю дорогу не встретили ни одной живой души. Неужели тут все по ночам так крепко спят? На территорию решили зайти с задних ворот. Стучать и будить никого не стали. Я просто перемахнул через забор и открыл изнутри. Сёма заехал во двор, после чего я закрыл ворота. Иссия вышла из дома, когда мы сгрузили свою добычу на землю. Лошадей с телегой мы решили вывести обратно на улицу и отправить гулять по ночному городу. К чему оставлять лишнюю улику? Хозяйка дома наблюдала за нами молча. Вместе с ней на улицу вышел и Брен. Он даже помог нам закрыть ворота, после того, как лошади, промотивированные ударом по крупу, умчались в ночь, выбивая искры из каменной мостовой и оглашая ночную тишину обиженным ржанием. «Доброй ночи», — поздоровался я с Иссией. «Найдется, куда их сгрузить. Желательно, чтобы без окон и дверь снаружи можно было запереть». «Эн, найдем», — ошарашенно ответила она. «А что это за люди? Долго объяснять. Давай, сперва, ты или твой дворецкий покажете, куда их оттащить, а поговорим уже утром. Больно бурная выдалась ночка, нам бы не помешало отдохнуть и помыться». «А, да-да, конечно», — покивала она. «Брен, чистая, горячая вода уже ожидает вас в ваших комнатах, господин», — обратился ко мне ее слуга. «Куда их всех девать? У нас столько кровати нет». Вдруг всполошилась Иссия. «Зачем кровати?» — удивился я. «Просто соломы им какой-нибудь бросить, чтобы не на голой земле валялись. Утром с ними разберемся. Госпожа, может, в дальний сарай?» — обратился к Иссии Брен. «Там крепкие стены и есть солома». «Да, хорошо», — согласилась девушка. «Покажи нашим гостям дорогу». «Сделаю», — поклонился в ответ Брен. «Прошу, следуйте за мной. Нам, вероятно, понадобится телега». «Было бы неплохо», — согласился я, прислушавшись к внутренним ощущениям. По всему выходило, что выложился я основательно. И, несмотря на прошедшее время, резерв не успел восстановиться, болтаясь где-то в районе четверти. Да и не хотелось лишний раз светить своими возможностями. «А вот этого в подвал. Нам его надо будет допросить», — я кивнул на связанного стражника. «Это же Назир», — воскликнул Брен, склонившись над связанным телом. «Знаешь его?» «Да, конечно», — судорожно сглотнул слуга. «Его все в городе знают». «Такой популярный», — удивился Сёма. «Или вы тут всех стражников в лицо знаете?» «Нет, не всех», — отрицательно замотал головой Брен. но заместителя начальника стражи, да, заместитель начальника, протянул я, крупная рыбка, присвистнул Сёма, надо его освободить, иначе, у госпожи будут проблемы, если ты его освободишь, перебил я его причитание, но, это не обсуждается, лучше подумай, куда его засунуть, чтобы никто случайно не увидел и не опознал его, эй, я легонько толкнул его в плечо, приводя в себя, он был заодно с чистыми, а те хотели твою хозяйку убить, очень жестоко убить, так же, как и всех их, я указал рукой в сторону безвольно лежащих тел, понял, да-да, господин, судя по его эмоциям, он действительно понял, вот только ему было страшно, очень страшно, Брен ушел и вернулся через несколько минут, пригнав телегу, мы начали укладывать в нее людей, что чудом не стали батарейками чистых. Брен помогал нам, держа в руках подсвечник с тремя свечами. Света они давали немного, но достаточно, чтобы видеть, куда мы идем. Ах, со стороны Брена раздался пораженный вздох, после чего он убежал в дом, уронив, при этом, подсвечник на землю. Куда это он? Удивился Сёма. Может, утюг забыл выключить? Предположил я. Юмор у тебя, конечно, протянул приятель. Нормальный юмор, делано обиделся я. Кроме тебя никто не жаловался пока. Может быть потому, что остальные в принципе не понимают, когда ты шутишь. Я аж на секунду замер, пораженный данным предположением. Да нет, ерунда. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Брен вернулся довольно быстро. Мы как раз положили на дно телеги последнего освобожденного, мальчика. Причем, вернулся дворецкий не один. Рядом с ним практически бежала Иссея. «Где он?» – воскликнула она, обращаясь к нам. «Кто?» – не понял я. «Может, она про Назира?» «Брен, где он?» «Я мог ошибиться», – госпожа пробормотал он, поднимая с земли подсвечник и, трясущимися руками, заново зажигая свечи от еще одной, которую он принес с собой. «Свет!» – требовательно произнесла она, подходя вплотную к телеге. «Сию секунду, госпожа!» «Брен, наконец-то, справился и встал рядом с ней, подняв руку повыше, так, чтобы осветить всех, кто находился в телеге. Отец», еле слышно произнесла Иссея, после чего выхватила подсвечник из рук слуги и поднесла его чуть ли не вплотную к лицу одного из мужчин. «Отец», вскрикнула она, зажимая рот свободной рукой. Глава 19. «Отец», переспросил Сёма. «Да, это мой отец», заплакала Иссея, не в силах сдержать слезы. «Здорово, отец», я поднял вверх правую руку, «приветствую папу Исси». Сёма тут же ткнул меня кулаком в бок. Нашел время для шуток. «Я так понимаю, в сарай мы его не повезем, выгружаем?» «Конечно нет», — возмутилась Иссея. «Надо отнести его в дом». «Сём, я тогда его отнесу и вернусь». «Ладно, будут тебя там ждать. Не задерживайся только». Я закинул на плечо отца Иссея и пошел следом за ней. Она быстро семенила впереди, указывая дорогу и постоянно оглядываясь, словно мы могли куда-то пропасть. Пришлось подниматься на второй этаж и нести его в спальню. «Спасибо», — поблагодарила меня Иссея, когда я уложил ее отца на кровать. «Не знаю, как вас благодарить. Мы там прихватили с собой мешок документов. Будет здорово, если ты их посмотришь, может там есть что-то важное. Точнее, я в этом уверен. Просто у нас нет времени с ними разбираться, и так почти сутки на ногах». «Да, конечно», — закивала она. «Отдайте их Брену, он передаст, а по нему так и не скажешь». «Что?» – переспросила она. «А, да не, это я так, от усталости несу всякую ерунду». «Понятно, спасибо вам еще раз, вы не представляете, как я за него переживала, он единственный, кто у меня остался». «Да, ерунда», – слегка смутился я. «Я пошел, помогу Семе, не знаю почему, но мне было как-то некомфортно, не привык я к такому искреннему выражению благодарности». Тем более, что случайно получилось, то, что мы спасли ее отца, можно сказать, что просто мимо проходили. К тому моменту, как я зашел в сарай, Сёма уже успел сгрузить с телеги несколько человек. Я передал мешок с бумагами Брену, наказав ему отнести их хозяйке. Когда он ушел, я воспользовался тем, что кроме нас тут никого не было, и ускорил процесс с разгрузки, воспользовавшись своей силой. Представь себе, сколько вот таких бедняк. Они убивают ежедневно, а ежегодно, вдруг произнес Сёма, глядя на лежащих без сознания людей. Не знаю, чем их опоили чистые, но в себя они так и не пришли. Как я понял, они выбирают тех, в ком есть хоть капля дара, ответил я, не думаю, что таких людей слишком много, да и найти их сначала надо. Сомневаюсь, что, если бы чистые хватали всех подряд и резали, словно скот, народ бы не возмутился. Может, ты и прав, покачал головой Сёма, но, глядя на то, что они даже детей в жертву приносят, я... «Понимаю, друг», я положил ему руку на плечо, «я сам готов их рвать голыми руками, а еще лучше, сажать на кол, они слишком легко отделались». Мы торопились, я понял, что он говорил о тех чистых, которых мы убили, да и не думаю, что это хорошая идея опускаться до их уровня. Пытки и жестокие убийства – это палка о двух концах, глазом моргнуть не успеешь, как превратишься в кровожадного психоманьяка. Мы и так с тобой кровожадные маньяки». Если разобраться, возможно, пока не психи, улыбнулся я в ответ. Я, точно нет, а вот в тебе иногда сомневаюсь, Сёма коротко хохотнул в ответ. Вот не надо тут на меня наговаривать, возмутился я. Пойдем, лучше, воспользуемся гостеприимством Исси, а то я устал, как не знаю кто. Согласен, сам уже с ног валюсь. Удивительное совпадение, да, ты о чем? Не понял я, направляясь на выход, об отце Исси. Возможно, я пожал плечами в ответ, хотя, с другой стороны, она вроде говорила, что у него есть дар, так что неудивительно, что его решили выпить не дожидаясь решения суда, или как тут у них система работает. Сомневаюсь, что у него был адвокат, надо еще допросить того стражника, может быть завтра, Сёма с надеждой посмотрел на меня, сделал дело, гуляй смело, надо, мы и так ведем себя непозволительно расслабленно. Ты мыслишь категориями нашего мира, а тут все по-другому. Я вообще сомневаюсь, что кто-то в курсе того, что произошло в Доме Чистых, и уж точно нас никто не ищет, но это не точно. Поэтому, предлагаю разобраться с пленным, а уже потом отдыхать. Да я понимаю, что ты прав, давай только быстро, тут уже не от меня зависит, а от его болевого порога. Стражник ждал нас в подвале, связанный и валяющийся на полу. Стоило нам зайти... Как он замычал и принялся извиваться. «Чего это он?» – удивился Сёма. «Не знаю, может это он так здоровается?» Допрос много времени не занял. Информация из пленного лилась рекой, только успевая направлять в нужное русло. И всего-то нужно было до начала допроса сломать парочку костей. Вообще, мы, конечно, правильно сделали, что решили его допросить. Птичка оказалась высокого полета, по здешним меркам. Сам заместитель начальника стражи, он нам рассказал все, и о чистых, и о местных раскладах, и о бумагах, которые были в тайнике, про Бассе, того же, многое рассказал, и о том, почему его решили убрать. Оказалось, что отец Исси давно метил на место главы города, постепенно перетягивая на свою сторону членов совета, и у него, по словам стражника, могло получиться, но... На его беду, в город пожаловали чистые и поломали ему все планы. Не повезло, не фартануло. Не знаю, рассчитывал ли он на то, что мы его оставим в живых или нет, но мы такую глупость делать не собирались. Поступили по отработанной схеме. Я добил, Сёма избавился от тела, и уже потом, мы, наконец-то, пошли отдыхать. Горячая ванна после тяжелого дня, это просто нечто. И плевать, что вода теплая, а сама бадья деревянная. Ощущения, в любом случае, непередаваемые. Я, словно, вместе с грязью смыл с себя все напряжение. Да и спать, будучи чистым, намного приятнее. Утром меня разбудили негромким стуком в дверь. Я встал, накинул покрывало и пошел открывать. Надо бы одежды себе закупить побольше на все случаи жизни. «Что?» – спросил я Брена, который стоял за дверью, когда я ее открыл. «Доброе утро, господин. Я бы поспорил, что доброе оно бы было только в том случае, если бы мне дали поспать еще часик, а лучше два, но мне было откровенно лень. Завтрак готов. Господин Басси и госпожа Иссе ждут вас внизу». «Хорошо», — ответил я. «Передай, что скоро буду». Пока он не заговорил про завтрак, я даже не осознавал, насколько я голоден. Когда я спустился вниз, все уже сидели за столом. «Доброе утро всем». Поприветствовал я обернувшихся ко мне Сёму, Иссию и Бассия. «Доброе утро, Дэн», с небольшой задержкой поприветствовал меня хозяин дома. Сёма просто кивнул, а Иссия радостно улыбнулась. «Как вам спалось?» «Отлично, намного лучше, чем на голых камнях или в лесу. КХМ это радует». «Что ж», Иссия рассказала мне о том, как вы спасли сначала ее, а потом и меня из лап чистых. На последнем слове он поморщился. «Даже не знаю, что нас ожидало. Но то, что, попав к ним, никто не возвращается, это досконально известно. Не знаете, можем вас просветить, если есть желание. Вы знаете, но откуда, да так, стали свидетелями. Кстати, благодаря вашей дочери, вы спасли нам жизни, так что я буду очень признателен, если вы будете обращаться ко мне на «ты». Прекрасно, нам тоже можно не выкать. Когда мы вас вытаскивали, то прихватили кое-какие бумаги из кабинета их главного. Брен должен был их тебе передать. Я обратился к Исси. Он передал, кивнула она. Мы их уже посмотрели. Очень ценная информация. Компромат на некоторых членов совета, документы на десятки крупных зданий и земельных участков в городе и за его пределами. Да много чего. Басси с силой потер лицо руками. И вот тут возникает вопрос. Что вы собираетесь с ними делать? Мы с Сёмой приглянулись и одновременно пожали плечами. Да они нам, признаться, не особо нужны. Как? Но владение ими практически даст вам власть над городом. Правда? А я вот как-то сомневаюсь. Мало владеть бумажками, надо еще иметь силы предъявить на все это свои права. А вот у нас могут возникнуть проблемы. Кто мы такие? Это справедливо, согласился отец Исси. Но что тогда с ними делать? Видите ли, Басси, сами мы не местные. Здесь оказались случайно, попали в пространственную аномалию. Наша цель – добраться до своих друзей. Но, я поднял палец вверх, нам бы хотелось иметь место, куда мы все могли вернуться. Жизнь на фронтире, в диких землях, знаете ли, не сахар. Фронтир, дикие земли, далеко вас занесло. Да, работа такая, сами понимаете. Какая такая? Не понял Басси. Мы наемники-авантюристы, произнес Сёма. Ходим по миру, собираем разные диковинки и артефакты внешников. Наподобие вашей брони, уточнил хозяин дома. Да, и не только. Там много чего есть. Я бы с радостью сказал, что двери моего дома всегда открыты для вас и ваших друзей. Вот только, боюсь, с этим могут возникнуть небольшие проблемы. Да, и какие? У меня небольшие разногласия с главой города. Небольшие, усмехнулся я. Я вообще удивлен, что вы еще в городе. Я подумываю о том, чтобы покинуть город. Но нам некуда идти. Да, мы немножко в курсе, кивнул я. И стража вас вряд ли выпустит. Басси тяжело вздохнул. Его взгляд стал жестким. На ментальном уровне от него повеяло решительностью, уверенностью и немного надеждой. «Давайте на чистоту», – произнес он. «Вы вдвоем умудрились уничтожить всех чистых и их людей. Помимо этого, перебили несколько стражников. И все это сделали настолько чисто, что к вам не тянется ни единой ниточки». «Спорно», – произнес Сёма. «Согласен, мы много где наследили». «Неважно», – отмахнулся Басси. «Даже о том, что я жив и нахожусь у себя в доме, никто не знает. И, с теми документами, которые вы достали, я могу попытаться стать главой города». Он внимательно посмотрел на нас, видимо, ожидая какой-то реакции. Возможно, она бы и была, не зная мы уже о его намерениях заранее. А так, он только подтвердил мои мысли о том, что местная власть его опасается, и что у него есть все шансы стать новым главой города. С нашей небольшой помощью, разумеется. «Сомневаюсь, что нынешний глава так просто уступит тебе свое место», – спокойно произнес я. «Не уступит, конечно. Да и солдат, которые могли бы штурмом взять его резиденцию, у тебя нет». «Нет», – подтвердил он. «Так и толку от этих бумажек, если завтра к тебе в дом снова вломится десяток стражников и снова посадит в тюрьму. Я надеюсь на вашу помощь. Предлагаешь нам вломиться к нему в дом, убить и посадить тебя на его место?» – усмехнулся я. «Ничего, что нас всего двое. Буду с вами откровенен. Это тайна, которую принято оберегать, но я вам ее открою. Я прошел инициацию, и», – произнес я после того, как пауза немного затянулась, – «вы не удивлены. Что же, этого стоило ожидать. Мой дар заключается в том, чтобы ощущать силу других, и сильнее вас я не видел еще никого в своей жизни. Допустим, дальше что? Если вы мне поможете, то можете просить все, что хотите. Что скажешь?» Я обратился к Сёме, который занимался тем, что неторопливо завтракал, практически не участвуя в беседе. «Даже если мы согласимся, то это будет дико сложно, ведь одним главой города дело не ограничится, не так ли?» Он посмотрел на Бассия. «Есть же еще глава стражи, да и некоторые члены совета могут не обрадоваться смене власти, а значит, с ними тоже надо будет как-то решать вопрос. Членов совета я возьму на себя», — хмуро произнес потенциально будущий глава города. «Хм, Дэн, вчера мы сильно рисковали. Будь их чуть больше, и мы могли погибнуть. Погибнуть? Да вроде ничего такого не было. Хотя цену что ли набивает? Хм, а что? Правильно делает. Да, по краю, считай, прошли, согласился я. От Бассия потянуло легким отчаянием. Похоже, что он не шутил, когда говорил, что мы его единственная надежда. На него-то, в целом, плевать. А вот Иссию мне хотелось бы спасти. Чувствовал я некую ответственность за нее. Да и в целом девушка привлекательная. Мы поможем, но ты должен понимать, что ты будешь нам очень должен. Мы не будем претендовать на должность главы. Нам это просто не надо. Но мы будем ждать, что наши пожелания будут исполняться. Без всяких препятствий с чьей-либо стороны. Есть вещи, на которые я не собираюсь закрывать глаза. Нахмурился он. Не беспокойся. Мы не какие-то там отморозки. Насиловать и убивать просто так никого не собираемся. Тогда, думаю, мы сможем договориться. Еще бы, усмехнулся Сёма. Раз мы все решили... «Может быть, теперь просто спокойно поедим?» «Хорошо», — согласился Басси. «Только один момент. У меня есть схема подземных ходов, по которым можно попасть в дом главы». Чудесно улыбнулся я, «но нам они не нужны. Есть у меня идея, как сделать так, чтобы он сам нас к себе пустил. Самое сложное в моем незамысловатом и откровенно наглом плане было найти плащи, как у чистых. Для этого мы даже наведались в первое логово чистых. Я до последнего ожидал, что вход в подвал будет оцеплен, а рядом будет нести службу какой-нибудь усиленный патруль. Ничего подобного. Просто закрытая дверь, с открытием которой я справился меньше, чем за десяток секунд. Внутри тоже не было никаких сюрпризов. Только убрали трупы. Даже кровь не потрудились нормально вытереть. Так, присыпали чем-то. Плащ тоже обнаружился, но был он весь изодран и окровавлен. Жаль, я почему-то надеялся, что нам повезет. Что дальше? Спросил Сёма, брезгливо разглядывая окровавленную тряпку, бывшую когда-то неплохим предметом гардероба. «Придется еще раз вломиться к ним в дом. Днем, ты представляешь, что там сейчас должно твориться, заодно и проверим. Нет, так просто отступим и рассмотрим вариант с канализацией». Как Сёма и предполагал, в доме чистых была стража. Причем заправляла там явно какая-то шишка. Уж больно вычурный доспех. Да и обычные стражники от его криков бегали, как ошпаренные. Врываться в наглую, на глазах у всех, мы не стали. Просто обошли дом и зашли с заднего входа. Там на калитке стояло всего два стражника, которые занимались тем, что внимательно прислушивались к крикам начальства, вместо того, чтобы следить за улицей. Убедившись, что рядом никого нет, я вскрыл калитку, после чего придушил недотеп менталом. Убивать их не стал, просто вырубил. Тела мы оттащили в ближайшую сарайку, предварительно связав и раздев, сами надели на себя их накидки и шлемы. Маскировка такая себе, но будем надеяться, что во всеобщей суматохе никто не обратит на нас внимания. По дому стражники передвигались исключительно бегом, что было нам на руку. Мы пробежали по коридору и поднялись наверх. Одновременно с этим я выкладывался на максимум, стараясь транслировать на всех встречных мысль, что мы не заслуживаем внимания. Уж не знаю, что сработало в большей степени, мои ментальные посылы или всеобщий хаос, но внимания на нас никто не обращал. Большая часть стражников занималась тем, что обыскивала комнаты, особое внимание уделив кабинету главного чистого. Мы пробежались по комнатам, изображая крайнюю степень вовлеченности в процесс. Судя по эмоциональному фону, который шел от большинства стражников, не одни мы этим занимались. Такое ощущение, что практически все только делали вид, что что-то делают, а на самом деле прятались от начальства. Удача улыбнулась нам в четвертой по счету комнате. И то, подсказал Сёма, ведь если кто-то носит одежду, значит ее надо где-то стирать. А где стирать? Правильно, в прачке. Копаться в грязном белье было противно, но выбора у нас особого не было. Единственный альтернативный вариант был в проходе по канализации, а там тоже не цветочками пахнет. Накидки чистых мы обнаружили в одном из плетенных коробов для грязной одежды. Вот только тихо уйти со своей добычей нам не удалось. Топот ног предупредил нас о приближении новых действующих лиц, когда мы занимались тем, что выбирали накидки почище. Уже здесь раздался зычный голос за спиной. «Отлично, хватайте все и несите на улицу. Вы двое, помогите им». «Да, десятник», — раздались голоса стражников, которые пришли с ним. Мы с Сёмой при появлении стражников сначала напряглись, но, услышав команду десятника, подхватили корзину и побежали следом за остальными. Так и выбежали на улицу, где уже находилось под три десятка солдат. Десятник обернулся на бегу, окинул нас взглядом, с ног до головы, нахмурился и злобно прошипел. «Вы что, уроды, опозорить меня решили? Почему не по форме одеты?» «Так мы это, мы ну как бы, я судорожно придумывал, чтобы ответить. С ночной смены дернули», — предположил он, не дождавшись от меня внятного ответа. «Да», — дружно закивали мы с другом. «Бузану не попадитесь на глаза, иначе он вас трущобы патрулировать отправит на месяц. Через заднюю калитку идите, потом по улице дойдете до телеги и сгрузите туда». «Ясно, так точно», — дружно прошептали мы и побежали в указанном направлении. Добравшись до калитки и убедившись, что кроме нас тут никого нет, мы забежали в сарай. Оглушенные мной стражники уже пришли в себя и пытались избавиться от пут. Я снова их слегка придушил до потери сознания, после чего мы сбросили их шмотки рядом с ними, запихали без разбора в мешки одежду чистых и, избавив стражников от веревок, спокойно вышли на улицу. Вот они, поди удивятся, когда придут в себя. И что-то я сомневаюсь, что они побегут к начальству, чтобы рассказать, как кто-то их оглушил, связал, раздел, а потом зачем-то освободил. Осталось вернуться в дом Бассия и приступить к выполнению плана. Глава 20. Наше возвращение прошло незамеченным. Мы зашли с черного входа, вскрыв замок, а потом вернув все на место. Вообще, для меня странно, что у человека такого уровня отсутствует охрана. Да и прислуги, за исключением Брена и пары служанок, я не видел. Вот это, вроде, почище, произнес Сёма, демонстрируя мне мантию чистых. Да, только она без капюшона, не пойдет. Он обязателен, конечно, мы же в доспехах пойдем, а плащи сверху накинем. Как-то я сомневаюсь, что такая убогая маскировка сработает, ответил приятель, отбрасывая мантию в груду забракованного тряпья. А ты не сомневайся, вот это, вроде, ничего. Что скажешь? Скажу, что планы твои это полная ерунда. Я до сих пор не понимаю, как у нас получилось все провернуть и не попасться. И как я согласился на эту авантюру тоже не понимаю. Просто ты превращаешься в адреналинового маньяка, заговорщицким тоном произнес я. Я не прикалываешься, если только чуть-чуть. Да не переживай ты так, сработало же все. Это меня и напрягает. Раз сработало, два сработало, но вечно нам вести не может, возмутился приятель. Эй, это было не везение, а трезвый расчет. Да, конечно. В трезвости я-то как раз и сомневаюсь. Сём, да пойми ты, ну некогда нам подходить ко всему вдумчиво и неторопливо. Может ты забыл, но где-то на просторах этого мира находится паханный мрак. И вот они, я в этом уверен, сопли не жуют и вовсю занимаются собственной прокачкой. Ты вообще видел, в каких тварей они превращались, и мы с ними легко справились. Тогда, да, но с чего ты взял, что в какой-то момент они не станут сильнее настолько, что смогут сопротивляться нашим силам. Ты можешь дать такие гарантии? Нет, мрачно ответил Сёма. Вот и я нет. А учитывая методы того же пахана, я просто уверен, что он в состоянии подмять под себя не только какую-нибудь вшивую банду, но и целый город. И что, только поэтому стоит так рисковать? Да, ответил я твердо, глядя другу прямо в глаза. Только ставя себя в жесткие условия, мы продолжим с тобой развиваться и познавать свою силу. В противном случае, мы быстро расслабимся и процесс застопорится. Но ведь и отдыхать надо. Так мы и отдыхаем. Разве не так? Ты же вчера перед сном в люксовой ванне полежал, расслабился. Я бы не назвал то корыто не то, что люксовой, но даже простой ванной. Это все детали. Или тебе нужен отдых другого плана? Если да, ты только скажи. Можно будет узнать у Брена насчет этого, но только после того, как сделаем Бассия главой. Ты это о чем вообще? Сёма уставился на меня непонимающим взглядом. Как о чем? О девочках, конечно же. Не-е-е-е. Он замахал руками. Еще не хватало какую-нибудь заразу подцепить. Так Лина потом вылечит, если что. Угу, а потом оторвет. Вау, так вы с ней. Вот это вроде тоже ничего. И с капюшоном, прервал меня Сёма. Да, приятель, ну тогда терпи и сублимируй. А это и правда пойдет. Давай, почищу их по-быстрому и выдвинемся уже. Не будем ночи ждать, ночью нас могут ждать, а днем нет, да у кого хватит ума и наглости вломиться в дом главы города днем, удивился я. Придуркам вроде нас, скептически поднял бровь Сёма, авантюристам, а не придуркам, засмеялся я. Подготовка затянулась на полдня, к резиденции главы мы подъехали, когда местное светило сильно перевалило за полдень. Лошадей мы купили на специальном рынке, и обошлись они нам ой как недешево. Ну да ладно, когда закончим, то все наши вложения отобьются в разы. На воротах нас встретила охрана, и что-то мне подсказывает, что было их раза в два больше, чем обычно. При нашем приближении они явно напряглись, и один из стражников куда-то убежал. Мы с Семой даже с лошадей спускаться не стали. Подъехали вплотную к воротам и молча достали и показали амулеты. В их главе, слегка заикаясь, спросил нас один из охранников, по-видимому, старший караула. Я молча кивнул, учитывая, что мы были в доспехах, поверх которых натянули мантии чистых с капюшонами, мой кивок должен был выглядеть до отвратительного высокомерным. Глава П приказал никого не пускать, выдал пакет новой информации служивой. А вот это плохо. Интересно, на нас этот приказ тоже распространяется? Надо проверить. Открывай, произнес я через динамик, вложив в голос максимум раздражения. Но, приказ, начал было лепетать стражник. Однако, я не стал слушать, что он там дальше скажет. И так было понятно, что, несмотря на страх к чистым, гнева непосредственного начальства он боится больше. Что ж, придется прибегнуть к козырю. Я вытянул вперед руку и слегка дернул ворота. Переборщил. Железная конструкция жалобно застонала, поддаваясь моей силе. «Открывай!» Еще раз повторил я, сбрасывая контроль и переставая мучить ни в чем не повинные ворота. «Да-да, господин!» «Сию секунду, господин!» Стражник бросился открывать ворота, вот только у него ничего не получалось. Похоже, я немного перестарался, и конструкцию где-то перекосило. Видя его затруднения, и повинуясь его яростному шепоту, к нему на помощь тут же рвануло несколько подчиненных. Вместе они, с горем пополам, смогли справиться с проблемой и запустили нас вовнутрь. Мы доехали верхом до самой лестницы, ведущей в дом. Только там мы спрыгнули с лошадей, бросив поводья ближайшим стражникам. Удивительное дело, но они их молча подхватили, хотя я ощутил недовольство с их стороны. Интересная реакция, и это помимо страха, что источал каждый из них. Когда мы уже подходили к двери, она неожиданно распахнулась, и из нее выскочил убежавший при нашем появлении охранник. Увидев нас, он замер, словно суслик, заметивший опасного хищника. Остановившись буквально ни секунду, мы с Семой продолжили движение. Тот, не будь дураком, шустро отпрыгнул с нашего пути и быстро-быстро заговорил. «Прошу, уважаемые», стражник побежал впереди нас, указывая дорогу. «Господин Харн ждет вас у себя». «Харн, вот значит, как зовут главу города, а то все глава да глава. Так бы и умер он, будучи для нас безымянным, если бы не шустрый и говорливый стражник». Забурился этот Харн, конечно, далеко. Такое ощущение, что мы все строение насквозь прошли, прежде чем оказались в огромном зале, где он нас уже ждал. «Один, свободен», — гаркнул глава города приведшему нас стражнику. «Братья, прошу вас, проходите, устраивайтесь. Что привело к нам в город карающих? О, как, мы теперь, значит, некие карающие? Интересно, с чего он так решил? Неужели из-за брони? Наши братья мертвы», — начал я глухо. «Их убили в твоем городе, Харн». Глава города недовольно поморщился. Похоже, что ему не понравилось, что я разговариваю с ним без капли уважения. Вот только это его проблемы. Смысл мне расшаркиваться перед без пяти минут мертвецом? Я знаю про братьев. Харн внезапно опустил руку за пазуху и вытянул медальон, который висел у него на шее. Мой глава стражи доложил мне, что некто перебил пятерку братьев и их сопровождение. Известно, кто это сделал? Заинтересовался я. Пока нет, но мы их точно найдем, им не скрыться, уверенно ответил очередной чистый. Их, да, стража говорит, что это дело рук большой банды. Причем, среди них есть сильный одаренный, может даже несколько. Глаза Харна загорелись азартом, и он аж потер руки, словно в нетерпении. «Одаренные, это хорошо», — согласился я. «Мы сможем усилиться благодаря им». «Да-да, именно. Учитывая, что они смогли справиться со старшим братом Инграм, то с них можно будет получить много силы». «Хаэм, звучит многообещающе», — кивнул я. «Да». Вся стража с ног сбилась в их поисках, а они оказались настолько наглыми и глупыми, что сами ко мне приперлись. «Мне кажется, или он что-то подозревает», — раздался тихий голос Семы по внутренней связи. «Вы их поймали?» Я постарался вложить в свой голос как можно больше удивления. «Ахахаха», — засмеялся Харн, вставая со своего кресла и делая первый шаг в нашу сторону. «Прежде, чем я выпью вашу силу, вы расскажете мне, кто вы такие и...» кто вас послал. Раскусил все-таки, тяжело вздохнул Сема. Я же говорил, что план полная дерь. Внутрь же мы попали, я перебил его, не давая закончить фразу. Значит, нормальный план. Осталось только с ним разобраться. Разобраться со мной, делано удивился Чистый. Какое самоуверенное мясо. Слушай, приятель, прежде, чем ты нас убьешь и выпьешь, просвети, будь другом. Как ты нас раскусил? Спросил я, скидывая с себя ненужную накидку. Все дело в опознавательных знаках, самодовольно произнес он. Что за знаки? Решил уточнить я, раз Харн решил потешить свое самолюбие и раскрыть завесу тайны. Вышивка у накидок, он начал загибать пальцы, унизанные кольцами амулеты. Да вы даже не показали тайный знак. Знак, да, вот такой. Он быстро сложил пальцы правой руки особым образом. Серьезно, вот так просто взял и показал, хмыкнул Сема. Неужели он настолько уверен в том, что сможет с нами справиться? Хороший вопрос. Хочешь проверить, что? Не понял Харн, что было неудивительно, учитывая, что Сему он не слышал. Нет, одновременно с ним ответил мне приятель. Я начинаю. Сема выхватил меч и шагнул в сторону Харна. Я отстал от него лишь на мгновение, тут же пристроившись рядом и изготавливая цепь для атаки. Теловики, презрительно произнес он, насколько жалок оказался брат Гураник, что его и его людей смогли убить жалкие физики. Пространство вокруг Харна заполнилось туманом. Пол покрылся изморозью, в радиусе полуметра. Да и у нас при дыхании вырвались облачка пара. Холод, такого мы еще не встречали. Что же, не думаю, что стоит с ним затягивать. Я как-то отвык от холодов. Чистый поднял руки, направив их раскрытыми ладонями в нашу сторону. Спустя долгую секунду в нас полетело небольшое облако сосулек. Медленно, слишком медленно он реагирует. В том месте, куда пришелся его удар, нас уже не было. Дернулись мы с Семой в разные стороны, растаскивая его внимание. Причем я помог себе менталом, разом переместившись на несколько метров вперед и вбок. Харн, видимо, счел свою неудачу глупым везением с нашей стороны. Как иначе объяснить то, что следующий его удар был не сильнее предыдущего? Да, он развел руки в разные стороны, пытаясь одновременно задеть нас обоих. Вот только, пусть мы и не зайцы, но зря он решил распылиться. Я выбросил вперед цепь, планируя подрезать ему сухожилие. А то больно резко он начал, надо его слегка укоротить, ибо не хрен в нас сосульками кидаться. Снеговик доморощенный. К моему удивлению, лезвие лишь вспороло ему штанину, не причинив его плоти ни малейшего вреда. Я надеялся сходу его деморализовать, а добился лишь того, что он самодовольно засмеялся, снисходительно на меня взглянув. Как я и сказал, жалкие физики, вам не справиться с познавшим. Что еще за познавший? Очередная их заморочка в градации силы, может оставить его в живых и расспросить на предмет рангов и других секретиков их секты. Сема тоже успел разглядеть, что моя атака прошла впустую. Он не стал долго раздумывать и тут же выпустил, в без пяти минут бывшего главу города, шар тьмы. Причем, судя по размеру и насыщенному цвету, силы он не пожалел. Атака друга моментально стерла с лица Чистого его самодовольную улыбочку, а вместе с ней пропала почти вся верхняя одежда Харна, левый глаз, куски кожи, вместе удара, и еще по мелочи. Пару секунд Чистый хлопал уцелевшим глазом, после чего набрал полные легкие воздуха и громко заорал. Удар цепью в челюсть, направленный менталом, оборвал его сольное выступление, не позволив взять самую высокую ноту. На всякий случай я обвил ему цепью пальцы и резко сжал, ломая их как спички. Посмотрим, как он теперь поколдует. Что будем с ним делать? Спросил Сема, поморщившись от открывшегося ему зрелища. Можно пару вопросов задать, насчет их ордена. Вот только как бы на его крик стража не сбежалась. Не хотелось бы убивать будущую охрану следующего главы. Так себе охрана, если посмотреть. Ну-у-у, не суди их строго. Что-то мне подсказывает, что этот тип специально их подальше отправил, чтобы они не мешали ему заниматься с нами всякими гнусностями, по типу извлечения из нас нашей силы, возможно, но все равно они мышей не ловят. Да я согласен, но, меня прервал неожиданный удар в спину, причем он был такой силы, что нас швырнуло вперед. Мне с трудом удалось подхватить наши тела у самого пола, иначе, готов поспорить, мы могли знатно приложиться. Мне бы стоило позволить им убить тебя, произнес тип в шикарном черном костюме, расшитым золотом. Это еще что за хрен с горы? прохрипел я, возвращая себя в вертикальное положение. От неожиданного удара в спину у меня выбило весь воздух из легких. Однако это не помешало мне приготовиться к бою, краем глаза отметив, что Сёма тоже в порядке. «Андрю!» – прохрипел Харн, каким-то непостижимым для меня образом, умудрившийся в своем нынешнем состоянии опознать вновь прибывшего. «Андрю, Андрю, что-то знакомое. Помнится, я совсем недавно слышал это имя. Если не ошибаюсь, именно так зовут главного казначея. Вот только Басси, рассказав о нем, видимо забыл упомянуть маленькую такую деталь. Например, то, что этот Андрю владеет даром. И, судя по прилетевшему по нам удару, даром не слабым. Как ты?» Между тем прохрипел Харн. «Заткнись», — оборвал его казначей. «Ты такой же никчемный, как Гураник, даже более никчемен. На того, по крайней мере, напали неожиданно, не дав ему возможности подготовиться. Ты же умудрился заманить их в ловушку, но при этом облажался по полной. Справедливости ради, вмешался я, стоило ему сделать небольшую паузу, нас никто не заманивал. Мы сами пришли, тебя никто не спрашивал. Червь, довольно грубо осадил меня этот чудак через букву М. ХМ, хорошо, как скажешь, я лишь пожал в ответ плечами и швырнул в него нож. Не то, чтобы я надеялся закончить все одним ударом, но, как минимум, мне удалось немного прощупать границы его возможностей. Брошенный нож остановился в метре от этого Андрю. Самое обидное, что он даже не посмотрел в мою сторону, полностью сосредоточившись на Харне. «Ты еще хотел забрать их силу, в одиночку, только подумать», — усмехнулся он. «Знаешь, я, пожалуй, сам с ними разберусь, слишком жирный кусок для тебя». «М-мастер», — выдавил из себя Харн, вытаращив единственный глаз на перстень, который Андрю продемонстрировал всем с показной небрежностью. «Чувствуешь, чем пахнет?» — спросил я друга. «Хорошей дракой, результатом которой станет сокращение поголовья чистых», — выдал он на одном дыхании. «Вообще-то я хотел сказать жопой, но твой вариант мне нравится больше, однозначно. Что ж, жаль, конечно, что пострадало столько братьев», — с показной грустью произнес мастер чистых. «Но, с другой стороны, они отдали свои жизни не зря. Таких, как вы, неуправляемых, не подчиняющихся никакому зверю, необходимо выслеживать и уничтожать. Во славу ордена», — предположил я, вложив толику скепсиса. «Да, именно», — пафосно воскликнул чистый, но тут же скривился, поняв, что я его подкалываю. «Ты будешь мучиться», — он ткнул в мою сторону пальцем. Я хотел было усмехнуться в ответ, хоть он и не мог видеть моего лица через забрало шлема, вот только не стал. «Сложно улыбаться, когда у тебя пропадает возможность дышать. Такое ощущение, что у меня в легких резко пропал весь воздух. Чистый сделал свой ход, и он мне откровенно не понравился». Глава 21. Первое, что я сделал, это отлетел от этого чистого как можно дальше. Возможность дышать вернулась примерно через 10 метров. Следом я выдернул Сёму, который уже упал на колени, при этом умудрившись метнуть в чистого гроздь небольших шариков, состоящих из тьмы. «Он что-то с воздухом делает», — произнес я сипло, глядя на то, как невидимая сила отклонила часть заряда Сёмы в сторону. От остальных Андрю просто увернулся, ловко отпрыгнув в сторону. При этом, несмотря на выражение высокомерия, которое так и не сошло с его лица, было видно, что отражение атаки Сёмы далось ему нелегко. Как иначе трактовать появившуюся у него на лбу испарину? У него радиус примерно 10 метров. Ближе опасно подходить. «Понял», — ответил Сёма. «У меня не получилось его достать. Получится, если ударим вместе. Ты не заметил, но он с трудом отразил твою атаку. Попробуй своими тентаклями его слегка придушить. Это ленты. В крайнем случае, щупальца, но не. Ты серьезно хочешь сейчас это обсудить?» Я самым наглым образом перебил своего приятеля. «Давай вместе, я отвлекаю, ты прощупывай». Последнюю фразу я уже договаривал в полете, уклоняясь от очередной атаки. То, что я среагировал вовремя, можно было судить по порыву ветра, что слегка сбил меня с траектории. «Хочешь поиграть? Ну давай, урод, поиграем. Для начала попробуй в меня вообще попасть». Я начал метаться из стороны в сторону, где-то дергая себя менталом, где-то используя исключительно силу мышц. Одновременно с этим я подхватывал и швырял в его сторону всякий мусор, который попадался мне под руку. Сперва он смеялся над моими жалкими, как он выразился, потугами. Вот только время шло, а сам он тоже по мне ни разу не попал. Более того, мои комариные укусы его явно раздражали. Поняв, что я не могу нанести ему какой-либо значимый урон, он переключился на Сёму, который подобрался к нему на расстоянии удара, при этом выдерживая дистанцию в 10 метров. Сёма зачем-то атаковал его облаком, которое, сперва, бодро полетело в чистого, но было в итоге сметено в сторону. Хотя, судя по вздувшимся венам на лбу Андрю, Сёма тоже не просто так облачко запустил, а еще и давил при этом. Я же, пользуясь тем, что чистый переключился на Сёму, усилил напор. Мало того, что в Андрю летели все маломальски острые и тяжелые предметы, так я еще старался делать так, чтобы большая их часть скапливалась у него под ногами, мешая свободному передвижению. Его это явно напрягало, так как отвлекало и вынуждало дополнительно тратить силы. Он попытался смахнуть весь хлам одной мощной атакой, но тут уже я уперся и, воспользовавшись моментом, подхватил летящие с высокой скоростью предметы и, описав небольшую дугу, впечатал их ему в спину. Что-то чистое умудрился заблокировать невидимым до этого момента доспехом, что окружал его тело и проявился, когда мои снаряды по нему заколотили. Но один булыжник и мой нож попали в тело. Камень попал в плечо, а нож в руку. Правда, я косякнул. Слишком сосредоточился на том, чтобы удержать все свои снаряды на весу, поэтому нож не вонзился в плоть чистого, а ударил его рукоятью. Но даже такая малость помогла Сёме, который в этот момент пытался добраться до тела казначея двумя толстыми жгутами тьмы. Прежде, чем Андрю сумел восстановить свой доспех, один из жгутов мазнул его по груди, отчего стильный костюмчик начал расползаться, обнажив неглубокую рану. Чистый зашипел от боли, и от него слегка потянуло страхом. «Боишься?» – насмешливо прокричал я. «Правильно делаешь. Бояться? Вас? Да вы жалкие ничтожества. Вы ничто, перед величием ордена. Вы просто дерьмо. Да я таких, как вы, на завтрак ем. Ты ешь на завтра дерьмо? Фу-у-у. Это мерзко». Андрей резко развернулся в мою сторону. Его аж трясло от бешенства. Не обращая внимания на Сёму, он вытянул одну руку в мою сторону, пальцами второй, в это время, складывая какие-то фигуры. При этом он что-то зашептал себе под нос, и что-то мне подсказывает, что необычные проклятия. Так-то, судя по всем его телодвижениям, он хотел обрушить на меня дюже сильный удар, и не факт, что я смог бы от него увернуться или пережить без последствий. Вот только кто сказал, что я буду спокойно стоять и ждать, пока меня будут убивать. Я резко дернул на себя цепь, которую незаметно подвел к ногам чистого. Нанести ему рану через невидимый доспех я бы не смог при всем желании. Вот только я на это и не рассчитывал. Моя задача заключалась в другом, сбить ему процесс и, в идеале, вообще опрокинуть на пол. Что ж, вышло просто идеально. Андрю слишком сильно увлекся формированием атаки, и мой рывок стал для него полной неожиданностью. А стоило ему оказаться на полу, как сверху ему прилетела атака Сёмы, а потом еще и еще. Приятель чередовал удары, то стягая его плетью из тьмы, то накрывая туманом, то просто кидая шар. Я еле успел убрать из-под его атаки свое оружие. Иначе, чувствую, остался бы без моей красотулечки. Чистый еще пытался сопротивляться, но мы не дали ему такой возможности. Сёма продавливал его защиту, я сбивал ему распальцовку и атаковал ментально, пытаясь внушить мысль о том, что сопротивляться бесполезно, что он нарвался на ужасных и беспощадных монстров. Стоило нам с ним закончить, как двери, через которые мы сюда попали, распахнулись, и в помещении начали забегать стражники. Много стражников, и все вооружены и ну очень опасны. Правда, после того, как они фиксировали разрушения, которым подвергся шикарный когда-то зал, и два тела, бывших вершителей судеб этого города, как выражение их лиц менялось. И вот, выстроившись полукругом, выставив в нашу сторону короткие копья и алебарды, стоит три десятка напуганных мужиков. Стоят, но с места не двигаются, только оружие дрожит в руках. «А вот это я, пожалуй, заберу», — пробормотал я себе под нос, подходя к телам Харна и Андрю и срывая у одного амулет с шеи, а у другого кольцо с пальца. «Глядишь, может еще пригодятся, а нет, так буду их коллекционировать, типа боевые трофеи. Дэн, тебя ничего не смущает? Ты про стражников?» «Да нет, я закончил, ты как?» «Да я, в принципе, тоже», — пожал плечами Сёма. «Прорываться будем? Не хотелось бы. Я сильно потратился, да и ты, думаю, тоже. Поэтому, друг мой, попробуем решить все дипломатией». «Серьезно?» — недоверчиво хмыкнул Сёма. «Ты и дипломатия?» «Смотри и учись», — заявил я, воспаряя над полом и двигаясь в сторону стражников. «С дороги, пока руки-ноги на месте, иначе на ваши же копья вас насажу». Для демонстрации серьезности своих слов, я менталом вырвал копье из рук стоящего по центру стражника, который был похож на командира. После этого шибанул перед собой волной страха. Стражников проняло. Практически все шагнули назад, за исключением парочки самых смелых. Одним из них оказался тот тип, которого я как раз и обезоружил. «Мы вынуждены вас задержать», — через силу произнес он. «Серьезно, я ведь не шутил про копье». Оружие медленно поплыло за спину смельчака, отчего он громко сглотнул. «У нас приказ», — быстро выпалил он. «Мы просто не можем». «Бузан отдал». «Че что?» «Приказ». «Бузан отдал приказ?» «Да», быстро-быстро закивал стражник. «Тогда можете не переживать. Ему недолго осталось. Он у нас следующий в списке», — успокоил я служивого. Но стражник в растерянности оглянулся на остальных. «Идите, лучше, по домам. Обнимите детишек и жен. Не надо оно вам. Считайте, что до завтра у вас выходной. А что будет завтра?» — раздался неуверенный голос одного из стражников. «Как минимум, новый глава стражи, а сейчас, с дороги». Я свел ладони и резко развел их в стороны. Стражников, что стояли у меня на пути, бросило в стороны, освободив мне проход. Я неторопливо поплыл в образовавшуюся брешь, слыша за спиной тяжелые шаги Семы. Ни один из бойцов так и не осмелился на нас напасть. Мы спокойно покинули здание, провожаемые испуганными и местами заинтересованными взглядами. «Ты точно уверен, что верно трактуешь понятие дипломатия?» — задал вопрос Сёма, когда мы, вновь оседлав лошадей, двинулись в сторону дома Бассия. Животные, кстати, ждали нас у самой лестницы. Уж не знаю, кто тут такой расторопный оказался, но я бросил на ступени несколько монеток. «Будем надеяться, что награда найдет своего героя». «А что не так?» — спросил я в ответ. «Все», — предположил Сёма. «Я думал, ты будешь с ними договариваться, а ты тупо пригрозил им смертью, да еще и позорный. Договариваться стоит только с теми, у кого есть сила. Остальных можно, а иногда и нужно, прогнуть, что я и сделал. Заметь, без лишних жертв». Я поднял вверх палец. «Ой, Дэн, поменьше пафоса, у меня аж скулы свело», — усмехнулся Сёма. «Если бы они не купились, то пришлось бы с ними сражаться. А какие были варианты? Сказать, что это внутренние дела ордена, продемонстрировав им амулеты? Об этом я как-то не подумал. Да из чего ты взял, что это бы сработало? Смысл теперь об этом говорить? Так-то, говоря о том, что завтра в городе будет новый глава стражи, я слегка соврал. Бой с чистыми выдался откровенно тяжелый. Идти и брать штурмом казармы, в которых, есть у меня такое подозрение, попытается спрятаться Бузан, можно, но только с полным резервом, у нас обоих. И если в себе я был уверен, то насчет Сёмы были некоторые сомнения. Во время боя с Андрю он внес основной вклад в победу, сильно при этом энергетически потратившись. Вдобавок, у него резерв поменьше, чем у меня, как и скорость восстановления энергии. Так что, хорошо, если он к полуночи полностью восстановится, или хотя бы к утру. Я же, пока мы ехали, думал о том, что моя эффективность при сражении с одаренными противниками пока что хромает. Надо больше тренироваться, в том числе делая упор на ментальное воздействие. Сомневаюсь, что смогу стать сильным магом разума, но если у меня получится сбивать концентрацию или каким-то другим способом пудрить мозги врагам, то это уже будет поинтереснее. То, что мы рановато расслабились, стало понятно, когда мы почти добрались до цели. Недооценил я Бузана. Думал, он забьется в какую-нибудь нору, а он решил пойти в атаку. Причем, своей целью выбрал Бассия красавицу-дочку. Не такой уж он и тупой, как мне показалось. Смог сложить смерть чистых и исчезновение заключенных. И вот, его люди уже ломают ворота в усадьбу бывшего члена совета. Ломают с огоньком, с шуточками да прибауточками. Весело им, гадам таким. Ну, ничего, сейчас мы им испортим настроение. Смотри-ка, оживился Сёма, даже бегать искать его не пришлось. Сам к нам пришел, ты бы так не радовался, — хмуро произнес я, отмечая количество и расположение арбалетчиков. Бой лучше не затягивать, не хочется получить шальным болтом в печень. Да без проблем, — хмыкнул приятель, вытягивая руку в сторону Бузана, который только-только нас заметил и сейчас орал на стражников, призывая их разобраться с нами. Здоровенная сосулька достигла Бузана за считанные мгновения. Сёма неплохо так вложился в свою атаку, Видимо, решил разобраться с последней серьезной целью за один удар. Отличная идея. Вот только поспешил мой друг. Ой, как поспешил. Сёма вцепился в переднюю часть седла, чтобы тупо не упасть с лошади. «Что с тобой?» – нервно спросил я, глядя на то, как атака приятеля стекает с магической защиты Бузана. «Переборщил», – прохрипел он. «Я пуст, вашу машу», – в сердцах выкрикнул я. А вот дальше мне пришлось ловить и отбивать арбалетные болты. Уж очень близко к сердцу приняли некоторые стражники то, что мы напали на их начальника. Сраные карьеристы. Да и Бузан этот оказался не так прост. Неужели он тоже из братьев чистых? Если это так, то да ничего это не меняет. Его в любом случае надо убить. После такого между нами точно дружбы не будет. Дав первый залп, арбалетчики принялись перезаряжать свое оружие. Вот только я был категорически против того, чтобы они снова в нас стреляли. Я вылетел из седла и пошел на сближение с самыми шустрыми. Раз, первый арбалет вырван из рук хозяина. Два, второй стражник пытался удержать свое оружие, поэтому теперь пусть страдает из-за вывиха плеча. Три, долго. Мне ведь, по сути, не обезоружить их надо, а лишить возможности стрелять. Поэтому попробую-ка я по-другому. Пара секунд, и у большей части арбалетов просто слетает тетива. Пусть теперь попробуют пострелять. Хоп, шустрые ребята. Не знаю, если ли у них норматив, но они его явно перевыполнили. Очередная партия болтов отбита в сторону. Так, а теперь займемся вашими игрушками. А-а-а-а, дикий крик боли раздался внезапно. Я бросил взгляд в сторону источника шума и увидел валяющегося на брусчатке Бузана. Под ним растекалась лужа крови, которая вытекала из глубоких ран на ногах. Да и за шею он зачем-то хватался. Предлагаю вам спрятать свои ковырялки и свалить отсюда. Я решил проявить благородство и предостеречь стражников от величайшей ошибки в их жизни. Вот только они меня почему-то не послушали. А вот своего начальника послушали. Убейте их, убейте, закричал Бузан. И эти придурки его послушали. Проклятие, их слишком много. Я и так с этими арбалетами дошел до границы резерва, после которой у меня шел запас на крайний случай. Интересно, сейчас именно такой случай? Или можно оттуда немного зачерпнуть? Сёма слез с лошади, с трудом устояв на ногах. Меч покинул его ножны, и приятель приготовился встречать приближающихся стражников. Убика-ха-ха-ха-ха-ха. Достал уже орать. Произнес я, убедившись, что один из перехваченных мной арбалетных болтов все же нашел себе сегодня цель, пронзив горло Бузана. Лучше валите отсюда по-хорошему. Я в последний раз попытался достучаться до стражников. Однако, они, увидев, что я расправился с их начальником, словно озверели и, подбадривая себя и друг друга криками, резко ускорились и побежали в нашу сторону. Я даже не стал пытаться использовать устрашение. Все равно оставшегося запаса резерва не хватит, чтобы выдать что-либо стоящее. Похоже, придется показать им, что я и с цепью управляюсь на довольно приличном уровне. Главное не подпускать их к Семе, пока он хоть немного не восстановится. Резкий взмах рукой, и лезвие на конце цепи оставляет жуткую рану на лице первого стражника. Зря он пренебрег шлемом. Глядишь, может и сохранил бы глаз и нос. А так, если и выживет, то ни одна девчонка в его сторону больше не взглянет.